Глава 24. Сон этот приходил вновь и вновь после исчезновения Жази. Кошмар повторялся то несколько раз в неделю, то раз в месяц, но никогда не менялся. Все происходило глубокой ночью. Виктор сидел за рулем Вольво, Жази рядом с ним. Они уже несколько часов ехали к некоему новому врачу, жившему на северном побережье Германии. Машина слишком сильно разогналась, но Виктору не удавалось переключиться на меньшую скорость. Жази просила ехать потише, но никак не получалось. Хорошо, что дорога оказалась прямой, без поворотов и разветвлений. Не было ни перекрестков, ни светофоров. Иногда и навстречу проезжала машина, но благодаря ширине дороги никаких опасностей не возникало. Виктор спросил, почему же они никак не доедут до моря. Жази пожала плечами. Она тоже была удивлена. С такой огромной скоростью они должны были уже давным-давно выехать на берег. Все машины вокруг пропали. И странным образом быстро темнело. Чем дольше они ехали, тем меньше было фонарей, тем гуще росли деревья по обочинам, и дорога сужалась. В конце концов, фонари вообще пропали, и машина оказалась словно в дремучем лесу. На этом этапе сна на Виктора впервые накатывал ужас. Не страх, не опасение, а иррациональный ужас, который парализовывал его и рос, потому что машина все сильнее разгонялась. Виктор давил на тормоз, но безуспешно. Скорость лишь увеличивалась. Виктор включил освещение в салоне, а Жази попыталась найти эту дорогу на карте, но ее не было. Вдруг она облегченно засмеялась и указала вперед: «Смотри, там свет, там что-то есть!» Виктор тоже заметил в отдалении слабое свечение, которое усиливалось с их приближением. «Наверное, там перекресток или дом, а может, пляж. Сейчас доедем!» Виктор кивнул и немного успокоился. Там они будут в безопасности. Теперь Виктор сам жал на газ. Хотелось выбраться из леса, из тьмы. И тут опять накатывал ужас. Виктор вдруг осознал, где они находятся. И что это за свет, который ждет их впереди. Он разом понимал, что Жази ошиблась, да и сам он совершил непростительную ошибку, решившись на это ночное путешествие. Жозефина теперь тоже испуганно глядела в боковые окна. Деревья пропали. По сторонам ничего не было, сплошная пустота. Лишь вода. Черная, холодная, темная и бесконечно глубокая вода. Виктор все понял, но уже было поздно. Все это время они неслись по пирсу. Они целый час искали дорогу к морю, а оказывается, находились прямо над ним. Берег остался далеко позади. Машина мчалась к крайним огням, и ее было не остановить. Виктор повернул руль, но это ни к чему не привело. Он не управлял машиной, она ехала сама по себе и явно не туда, куда ему было нужно. Вольво на предельной скорости домчалась до конца пирса и, словно подпрыгнув, пролетела несколько метров над волнами Северного моря, а затем накренилась вниз. Виктор пытался что-нибудь разглядеть в свете фар, но не видел ничего, кроме бесконечно огромного океана, который сейчас поглотит их, Жази, машину и его. А изменить что-либо он был не в силах. Виктор просыпался всегда в последнюю секунду, перед тем, как машина врезалась в поверхность воды. Это был самый жуткий момент. Не потому, что он знал, что сейчас утонет вместе со своей единственной дочерью, а потому, что делал ошибку и еще раз смотрел в зеркало заднего вида перед самым падением в воду. То, что он там видел, заставляло его всякий раз невольно вскрикивать, и этот крик будил его и всех, кто находился поблизости. Это было очень страшно. Он не видел вообще ничего. В зеркале ничего не было. Помост, по которому он так долго ехал, растворился в воздухе и исчез.